Да где ж такое видано, чтобы порядочные девушки рассуждали про любовь и смели иметь какие-то желания, не спросив на то родительской воли? Да если бы эта нечестивая иноверка не уехала вдруг сама, я добилась бы через городские власти, чтобы ее отсюда изгнали с позором. Эта мерзавка запомнила бы до конца жизни. Услышав последние слова, Эльнара возмутилась гнусной клевете и глупыми речами мачехи. «Лучше посмотри на себя, Кара Самовар. Где бы ты сейчас была, если бы мой благородный отец 3 года назад не взял тебя в жены, доверившись мнению родственников, которые, как оказалось, очень заблуждались относительно твоих добродетелей? Не знаешь или не хочешь помнить? А я скажу. Ты так бы и продолжала вместе со своим ленивым и глупым сыном выбираться по дворам, выпрашивая милостыню, напрашиваясь на ночлег, потому что больше вы оба ни на что не способны. Посмотри, во что ты превратила наш светлый уютный дом. По всем углам распиханы мешки и корзины с провизией, которая скоро начнет гнить, так как ее не успевают съедать. Но ты из-за своей неимоверной жадности все продолжаешь принимать подношения от людей, излеченных отцом, хотя от них можно было бы на время отказаться. Ты постоянно докучаешь отцу жалобами на нехватку денег. Между тем скотный двор давно ломится от живности. Кладовая не вмещает всех продуктов. Сундуки в твоих покоях набиты сукнами и разной одеждой на многие годы вперед, а шкатулка полна драгоценностей. Мой бедный отец работает, не покладая рук, но довелось ли ему хоть раз услышать от тебя доброе слово, увидеть ласковый взгляд? Как смеешь ты, Кара Хатун, клеветать на мою наставницу, женщину, красивее и лучше которой я еще не встречала в своей жизни? Вы с ней одного возраста, но ты выглядишь старше ее лет на 20. Ты не умеешь красиво двигаться, улыбаться, не умеешь разговаривать. Ты ничего не знаешь, кроме как разносить по округе сплетни да завидовать всякому, у кого хоть на один кошель больше золота, чем у тебя. Ты никого не любишь, и тебя никто не любит. Твоя жизнь напоминает мне копошение червя в навозной яме, такая же нечистоплотная и бессмысленная. Я сегодня же скажу отцу, чтобы он развелся с тобой. Забирай все, что накопила, и убирайся из нашего дома. Ты нам не нужна».